Глава 39. Мира. Водзинский не обнимает меня, как обычно при встрече. Проходит в комнату и останавливается у окна. Молчит. И я молчу. И чувствую, что между нами не только эта его женщина и моя к ней ревность, все куда сложнее и опаснее. Самое плохое, что может произойти, он во мне разочаруется. Я умоляла взять меня в Белоярск, в самую гущу событий, поклялась, что буду вести себя по-взрослому и поддерживать его. А вместо этого уже через пару часов устроила показательную сцену. Он повел себя сдержанно, когда увидел наше с Дубравиным фото и понял, что я скрыла от него встречу с бывшим. Примчался сразу, как только узнал, и не стал устраивать разборок. Как будто я по-настоящему важна. Так может, он не спит со своей пиарщицей? У них просто флирт? Угу. А его рука на ее заднице? Боже, как же это все сложно теперь. Мира? Виктор? Мы произносим одновременно и умолкаем. Смотрим друг на друга. Я не буду отчитывать тебя как ребенка. Не маленькая. Сама должна все понимать. У меня мороз по коже от его взгляда. В нем и следа нет былой нежности. Я подумала, что ты меня обманываешь. Я... Он достает из кармана смартфон. Что-то ищет на экране и протягивает мне. Смотри это. Видео с камер наблюдения у того ресторана. Разные ракурсы. Сажусь на кровать и просматриваю черно-белое видео довольно хорошего качества. Кажется, как будто те фотки, где мой муж гладит чужую задницу, нарезаны отсюда. Все то же самое. Они с этой Евгенией выходят из ресторана и идут к парковке. Узнаю момент с фото, когда он помогает ей спуститься по лестнице. Он подает ей руку, они сходят по ступенькам, улыбаются друг другу, но он ее больше не трогает. «Следующий файл», — мрачно говорит муж. Если на этом плохо видно. «Фото — подделка?» Поднимаю на него взгляд. «Да, как я и говорил. А еще раньше я предупреждал тебя, что нас будут провоцировать. Будут разные вбросы с обвинениями, и ты, как моя жена, должна реагировать на все это должным образом». «Я постараюсь. Но и ты попробуй меня понять». Встаю и иду к нему. «Сперва ты почти 2 месяца держишь меня вдали от дома, запрещаешь общаться с родными и друзьями, учиться. Все это ради блага нашей семьи. А потом я узнаю, что ты якобы не ограничиваешь себя в общении. Встречаешься с женщиной». «Ключевое слово тут якобы, Мира». Он говорит это совершенно спокойно, будто это все уже не важно. Очень надеюсь, что мне это только кажется. «Ты моя жена». И будешь ею до тех пор, пока я не займу кресло губернатора. Если ты впредь не сможешь держать себя в руках и избегать опасных, компрометирующих меня контактов, я снова увезу тебя отсюда. До самых выборов. Это понятно? Смотрю на него во все глаза. Ни разу он не разговаривал со мной так. Я пытался вчера по-хорошему, но ты даже слушать не захотела. Он забирает у меня телефон. Любая бы вышла из себя, увидев своего мужа с другой. Ты не любая. У нас с тобой вообще все не так, как у большинства пар. Я тебя предупреждал. Говорит и поворачивается к двери. Меня отчаянием захлестывает. Не уходи. Так. Я устал, Мир. За сегодняшний день и вообще. Очень. И все. Я в комнате одна. Падаю на кровать и начинаю бить подушку кулаками со всей силы. Орать хочется от обиды и злости. Но поздно уже. Сейчас все сбегутся. Почему он не остался? Мы же все выяснили. Что значит его фраза про то, что буду его женой до его победы на выборах, а что потом? Когда злость проходит, остается боль. Сожаление, что все у меня с мужем с самого начала наперекосяк.